Глава 55. Карета плавно катилась по дороге к поместью Миар. Впереди скакал верховой, готовя для леди удобные остановки, заранее заказывая чай и отдельную комнату для умывания. Еще раньше ускакал вестник с приказом приготовить покои хозяина дома и отварить фамильный склеп. К вечеру вместо обычных пирожков, пирожных и фруктов на столе появилось жареное мясо, бульон с гренками, овощное рагу и паштет. Ивен, все так же молчаливо следующий за своей мамми, сразу отрезал большой кусок жаркого и положил его на тарелку герцогини. Принцесса отказалась, выбрав овощи и паштет. Так что оруженосец смог себя вознаградить за весь суетливый день плотным ужином. Гелла хотела ехать всю ночь, чтобы к утру добраться до поместья. Принцесса не возражала. Она всю дорогу пыталась Геллу разговорить, но кроме коротких реплик по поводу поездки ничего не добилась. Чуть больше удалось Ивену. Устав, он перекинулся в волка и уложил лобастую голову на колени мамми. Вскоре сжатые руки герцогини разжались, потом осторожно легли на серый мех, а потом пальцы начали машинально поглаживать и перебирать длинные пряди, постепенно даря успокоение хозяйке. Путь продолжили через час. Карета шла медленнее. Над дорогой закапал нудный осенний дождь. Ивен и Мия дремали. А Гелла, скрыв лицо вуалью, чтобы никто не видел слез, по крупице перебирала каждый миг, проведенный Селеном. Говорить уже никому не хотелось. К рассвету добрались до поместья. Вампиры, вопреки легендам, не любили высокие каменные замки, обвитые паутиной и ржавыми цепями. Перед путниками предстал просторный двухэтажный дом из светлого песчаника, окруженный слегка запущенным садом с цветниками и оранжереями. Он располагался на окраине небольшого города, окруженного вместо стен высоким лесом. Едва карета остановилась у широких дверей дома, как оттуда высыпали вампиры в нарядных ливреях с траурными повязками. Гелла первой вышла из кареты. Следом выбрались Ивен и Мия. «Господа и дамы, я невеста лерда Селена, леди Гелла, герцогиня Мандилья. Недруги отравили вашего сюзерена опасным ядом, и его величество счел единственным выходом использование каменного сна. Сейчас у меня нет сил решать срочные вопросы. Мы были в пути всю ночь. Проводите нас в приготовленные комнаты, в ванну и завтрак туда же. Саркофаг поставьте в моем будуаре. Я хочу, чтобы лерд был рядом». «Слушаюсь, леди!» Немолодой вампир изящно поклонился и уточнил. «Церемонию перенесения саркофага в фамильный склеп перенести на завтра?» «Обсудим это позднее. Ее высочество тоже устало и хочет принять ванну». Вампир дворецкий, узревший наследницу престола, едва не подпрыгнул от изумления и поспешил проводить сановных гостей в дом, заодно сделав знак вынуть саркофаг из кареты и внести в дом. «Знаешь...» — не озевала, но голос ее был звонким и ясным. «Я уже ничему с тобой не удивляюсь. Вообще, за всю историю этого заклинания саркофаг ни разу не вносили в жилой дом. Сразу ставили в склеп и лет через 100 вспоминали. К тому времени слой пыли нарастал такой, что не сразу отыскать получалось. Впрочем, были случаи и забавнее. Однажды в саркофаг пришлось запихнуть влюбленную парочку, отхлебнувшую из одного кубка. Запаковали их лет на 100. А выпали они из него уже через 50 и устроили такой переполох среди любящих родственников». Еще раз зевнув, принцесса свернула к золоченой двери. «Мне, наверное, сюда. Хорошего сна всем». Гелла молча кивнула и прошла к указанным дворецким покоям. Светлая гостиная, будуар, спальня. «Господин...» Она посмотрела на дворецкого, и тот сразу представился. «Мелон». «Господин Милон, внесите саркофаг в будуар и поставьте у окна. Потом можете прислать ко мне горничную». Дворецкий откланялся, и через несколько минут в будуаре раздались голоса и осторожный шум. Когда все стихло, в спальню, где Гелла присела в кресло, проскользнула невысокая вампирша в сером платье с белым передником. «Доброе утро, ваша светлость. Меня зовут Леа, я ваша горничная». «Хорошо, Леа. Помоги мне снять одежду и вымыться. А потом я немного посплю, а завтрак подашь ближе к обеду». Девушка присела в книгсоне и, быстро раздев хозяйку, проводила ее в ванную комнату. Здесь тоже узнавался любимый стиль Селены. Большой бассейн с сиреневой водой, обтянутые мягкой кожей кушетки вдоль стен. Окно-витраж наполняло помещение чудесным утренним светом. На самой большой стене красовалось мозаичное панно. Лазурное море, кудрявые розовые и желтые облака. И гордая красавица-яхта, парящая над водой на радужных крыльях. Вздохнув, Гелла опустилась в горячую воду, ощущая, как распускается в солнечном сплетении какой-то сжатый узел. Горничная, опустившись на кожаную подушку, осторожно зачерпнула пальцами душистое мыло и принялась массировать госпоже голову, бережно касаясь жестких ниточек заживших шрамов. Потом отогревшуюся герцогиню переложили на массажный стол и долго натирали маслами с успокаивающими ароматами. В итоге она уснула и не слышала, как в помещение вошли еще две вампирши. Одна осторожно обработала ногти на руках и ногах. Вторая, осмотрев голову хозяйки, осторожно подровняла косо срезанные пряди и нашептала горничной, чем смазывать волосы, чтобы скорее отросли. Проснулась Гелла уже в постели. Принюхавшись, поняла, что здесь побывал Ивен. Выходит, он и принес ее из ванной. За окном уже стемнело. Дернув санетку, Гелла неспешно поднялась и накинула тонкий шелковистый балахон, лежащий у кровати. Лиат вошла с большим подносом. «Ваш завтрак, миледи!» «Спасибо, Лиат. Если там нет ничего быстро стынущего, помоги мне сначала причесать волосы». Лиат усадила герцогиню к зеркалу и буквально в несколько минут навела на голове хозяйки порядок. Меч Сатры срезал волосы на затылке под корень, но спереди остались длинные, чуть вьющиеся пряди. Расчесав все, что уцелело, горничная аккуратно переплела прядки и уложила на голове Геллы тонкую изящную косичку, украшенную мелкими шпильками с жемчужными головками. «Какая ты искусница! Спасибо! Что у нас на завтра?» «Блюдо подбирала госпожа Мия. Она сказала, вам нужно есть много мяса». «Она права». Гелла кивнула и потянулась к горшочку с мясными колбасками в сливочном соусе. Тут же лежал хлеб с семечками кунжута, свежее мясо и салат из свежих овощей. Съев мясо и сыр, герцогиня снизошла до зелени, а завершила трапезу чашкой горячего травяного отвара с шиповником. В дверь тихонько постучали, и Лиат пошла открывать. За дверью переминался Ивен. «Мамми, ты уже встала? Я начал волноваться». «Да, я уже встала и даже позавтракала. А ты ел?» «Конечно». «Мия хотела тебя увидеть. Да еще Сират сегодня приезжает». «Сират? Так быстро?» «Мамми...» Ивен отвел глаза. «Ты спала 3 дня». «Сколько? 3 дня? А Селен?» «Саркофаг все еще стоит в будуаре. Мы запретили дворецкому его трогать». «Спасибо, Ивен. Можешь найти Мию и сказать, что я жду ее в будуаре». «Сейчас». Парень вскочил, приободренный ее улыбкой, и торопливо вышел за дверь. Гелла задумчиво покачала головой. Опять ею манипулируют. Напоили успокоительными отварами до того, что сами испугались долгого сна. Что ж, все, что не делается, все к лучшему. Теперь она отдохнула и может мыслить ясно. Оставаться среди вампиров она не хочет. Без Селены жизнь тут теряет всякий смысл. Значит, задача все та же. Вернуться домой, под крылышко родителей. И, по возможности, не стать жертвой многочисленных убийц. Деликатно стукнув в дверь, вошла Мия. «Добрый вечер. Хорошо выглядишь». «Спасибо». Гелла внимательно посмотрела на принцессу вампиров, но та была безмятежна. «Ивен очень рад, что ты проснулась. Когда хочешь провести церемонию?» «Никогда». Герцогиня внимательно посмотрела на принцессу. «Мне нужен секретарь, чтобы грамотно, в соответствии с вашими законами, оформить следующее. Я отказываюсь от всех титулов и содержания в пользу наследника Лерда Эрмиат с одним условием. Его саркофаг будет находиться в этих покоях. С него ежедневно будут стирать пыль и проветривать комнаты. Далее Гелла перевела дыхание и снова уставилась на принцессу. «Я поеду к драконам в составе вашей миссии, если со мной поедут Синуш и Сират». И неожиданно горько усмехнувшись добавила. «Надо же узнать, кто играет с моей судьбой, боги или демоны». Миа совсем не понравилось такое настроение Геллы, но девушка была в своем праве. Законодательство вампиров признавало за невестами права бездетных жен, потому что нравы в королевстве были достаточно свободными, и случалось, что невесты выходили замуж с изрядными животиками. Но никто их за это не осуждал. Напротив, такое доказательство плодовитости очень уважалось. Вампирши рожали редко, обычно не более 1-2 детей за всю длинную жизнь, и вопросы сохранения потомства прописывались в законодательстве очень строго. «Что ж, я рада, что ты едешь с нами. Сейчас вызову секретаря». «И Ивена зови. Ему пока тяжело одному». «Он с мясом придет», — улыбнулась Мия. «И хорошо, самое время поужинать, раз уж обед я пропустила». Едва принцесса вышла, Гелла подошла к скромно стоящему в будуаре саркофагу. «Прости, Селен, мне действительно жаль, что у нас ничего не вышло. Через 70 лет я буду сморщенной старухой, если вообще буду жива. А ты будешь по-прежнему очаровательным мужчиной в расцвете сил». Вздохнув, девушка погладила странно теплый хрусталь. Лицо вампира виднелось смутно. Лишь форма саркофага позволяла догадываться о его расположении. Но Гелла попыталась всмотреться сквозь хрустальные грани. Ничего не увидела, кроме расплывчатых пятен. Вздохнув еще раз, она погладила камень и отошла. Следующий час они с принцессой составляли бумаги. Отказ от содержания принцесса отклонила, сообщив Гелле, что ей понадобятся платья для визита. А вот титулом вполне можно пользоваться и своим, чтобы подчеркнуть происхождение из королевства людей. Так что с помощью вывертов законодательства Гелла получила статус официальной сопровождающей кронпринцессы вампиров на время дипломатической миссии к драконам. А Синуш, по тем же вывертам, числилась личной сопровождающей уже Геллы, как старшей женщины дома Миад. Сейчас же послали за портным и белошвейкой, составили список минимально необходимого в пути и дружно решили, что обязательные женские мелочи лучше всего покупать в столице. Уснула Гелла тут же на диване, пытаясь помочь Мия выбрать между вишневым шелком и сапфировым бархатом. Вещи паковала ловкая и почти неслышная Лиад. Утром неугомонная принцесса собиралась ехать к границе с драконами. Последней сонной мыслью герцогини было... Опять туда, где выбросила из телепорта. Просто заколдованный круг.